Эпилог. Вас, наверное, интересует, что стало с Марой? Богатыри благополучно приняли ее под белые рученьки, когда она, оглушенная, вышла из бального зала. Каким-то образом мой вопль на нее подействовал. Несколько дней она вообще ни на что не реагировала, сидела в полной прострации. Судить ее не стали, заточили на острове Буяни и вручили серп да прялку, чтобы от своих обязанностей не отлынивала. Что-то вроде современной трудотерапии. О том, где находятся дочери Кощея. Она так и не сказала. Пытать ее не стали. Кощей не разрешил. Все же она бывшая жена и мать его детей. Свадьбу мы сыграли только через полгода после битвы с Марой. Разгребали последствия нашествия мертвецов. Кощей хоть и был властелином царства мертвых, но не отказал в помощи Берендею. Возле дворца был организован пункт помощи жителям столицы, где мы с Совкой принимали раненых. Совка умела исцелять своей силой жизни. Я же варила целебные снадобья под руководством Кощея. Наконец-то у меня появился наставник. И если кто-то отравится моим зельем, у меня теперь было на кого переложить ответственность. Совка сумела восстановить силы истощенных дворцовых слуг, а засохшие деревья перед парадным входом снова стали пышными и зелеными. Разрушенный зал дворца полностью восстановили. Благодаря Алёшке управились быстро. После того, как Мара потеряла контроль над Берендеем, рассудок вернулся к нему. Он повинился перед Совкой, рассказал ей, что отправил ее к водяному, чтобы уберечь от злой мачехи. Царевна, конечно же, его простила. Вообще, царь оказался не таким уж плохим мужиком. Трех богатырей представил к высочайшим наградам и даровал каждому земельный надел. Нам с Кощеем он выразил благодарность по-своему. Предложил сыграть нашу свадьбу у него во дворце. Это был хороший подарок, потому что мертвые земли — не проходной двор, и живым путь туда заказан. А полянка перед моей избушкой слишком проста для Берендея и моего любимого сноба. Впрочем, я предупредила царя, что позову всю свою знакомую нечисть. Но он и бровью не повел. Свадьба прошла весело. По крайней мере, для меня. Мои гости раздражали Кощея, и он всеми силами пытался сохранить дистанцию. Но жители леса — существа простые, непритязательные, в какой-то мере наивные. Они решили, что раз я выхожу за Кощея замуж, то теперь он им чуть ли не родня. Они тянулись к нему с объятиями, похлопывали по плечу, громко чмокали в бледные от еле сдерживаемого гнева щеки. Богатыри вообще к нему брататься полезли. У бедного Кощея даже глаз задергался. Берендея вся эта вакханалия с песнями и дикими плясками нечисти совершенно не смущала. Он засел в углу с водяным и кувшином настойки из водорослей и вел беседу о трудностях воспитания детей. «Я и сам своего рода отец!» — бил себя в грудь водяной. «Совка, почитай, на моих глазах выросла! Все, все бы отдал за ее счастье!» — пускал он пьяную слезу. Совка, подбежавшая к ним как раз в этот момент, бесхитростно утешила его. «Не плачь, я к тебе в гости приеду. На все лето!» Лицо водяного сразу вытянулось, слезы высохли. «Приезжай, Софочка, приезжай. Летом меня как раз дома не будет. Уеду к речнику погостить или к морскому царю. В общем, уеду куда-нибудь подальше». О, чуть не забыла. Браслет с моей руки исчез, как только Совка вернулась домой, к отцу. Значит, свое предназначение я все же выполнила. В общем, все у нас с Кощеем было хорошо, если не считать того, что он часто печалился из-за того, что не может отыскать дочерей. Где находятся девочки, мы узнали, проведя обыск в покоях Мары. Все ценные артефакты я забрала себе. А что, имею полное право в качестве возмещения морального ущерба. Только ткацкий станок Кощей у меня реквизировал, сказав, что это слишком опасная вещь. И попади он в дурные руки, беды не избежать. Роясь в Марином барахле, Я обнаружила фотографии. Самые настоящие, цветные. Сначала я даже растерялась, настолько чуждо они смотрелись здесь, в сказочном мире. На каждом кадре были запечатлены две девочки, ровесницы царевны. Моя догадка подтвердилась. Кощей признал в них дочерей. Хитроумная Мара спрятала их в моем мире, поэтому Кощей и не мог их отыскать. Теперь мы хотя бы знали, где они. Но земля большая, а на фотографии не было ни единого ориентира, за который можно было бы уцепиться. Поэтому на поиски девочек отправился знаменитый ходок между мирами кот Баюн. Кощей дал ему год сроку и пообещал спустить с него шкуру, если в назначенный день Баюн не назовет точный адрес, где проживают девочки. Весь год на вопросы о том, как продвигаются поиски, кот многозначительно молчал. В последний день положенного срока он вообще исчез и появился лишь за минуту до полуночи. Кощей уже был готов исполнить свою угрозу, но взмыленный кот, задыхаясь и вывалив язык, истошно мяукнул. «Не губи животинку! Нашел! Нашел я! Адрес: Москва, улица Заречная, 15». Зеркальный портал в мой родной мир настроили на ближайшие врата уже утром. Я убедила Кощея, что ночью девочки мирно спят, и будить их не стоит. Ровно в 11 часов утра мы появились из настенного зеркала в магазине одежды. Хорошо, что не в чьей-то квартире. Кощей, облаченный в свой любимый черный камзол с черепами, невозмутимо помогающий мне, наряженный как древнерусская царевна, выбраться из зеркала, произвел неизгладимое впечатление на покупателей. Зато консультант, молоденькая девушка, не растерялась. Она поправила указательным пальцем очки на переносице и самым будничным тоном спросила: «А вам помочь?» Я сразу открестилась от нее, а Кощей, как ни странно, согласился. «Помоги подобрать одежду для моей спутницы». «Хорошо», — заученно улыбнулась она и проводила Кощея к стойке с платьями. «Вот новая коллекция». Кощей, скривившись так, будто ему показали логово змей, брезгливо стал передвигать вешалки. «Это наряды на карлиц?» — недоуменно поинтересовался он. «Почему же на карлиц?» «На красивых девушек. Таких, как ваша дама». «Но они же коротки. Даже колени не прикроют». «Поняла вас. Вы хотите посмотреть вещи подлиннее? Какая длина вас интересует? До середины голени?» «До пят». «Вот неплохие варианты». Она подвела его к длинным пестрым платьям, таким, как носят цыганки, что просят позолотить ручку на рынках. «Как вам? И цвет яркий, и юбочка длинная. Все, как вы хотели». «Уже лучше». «Что за мир? То ткани жалеете, то камни на платьях недрагоценные». Он ткнул унизанным перстнями пальцем в расшитую стеклярусом кокетку. «Ну, какие есть», — развела руками консультант. «Примеришь?» — спросил Кощей у меня, показывая на зеленое велюровое платье в пол, широкой плиссированной юбкой и жуткой вышивкой с золотистыми нитками на груди. Я закатила глаза. «В этом прекрасном платье все взгляды будут обращены только на меня». «Тогда не надо». Кощей не распознал сарказма в моих словах. «Пойдем лучше посмотришь, что я тебе выбрала». Из примерочной Кощей вышел в облегающих джинсах и черной толстовке. Даже в такой простой одежде он был слишком красив. Я перехватила несколько заинтересованных девичьих взглядов, брошенных в его сторону. «Собери волосы в хвост, а лучше накинь капюшон», — попросила я его. «Нечего своей сказочной красотой всех смущать». С поиском одежды для меня возникли проблемы. Те платья, что я подобрала себе, Кощей отверг сразу, обозначив их как срамные. Если он сам мог спокойно разгуливать по городу в своем черном одеянии с черепами, кося под неформала, то я в длинном платье, расшитом жемчугами, смотрелась бы нелепо. Потому мне в любом случае нужно было приобрести хоть что-то, чтобы не сильно выделяться из толпы. В конце концов, после долгих споров мы сошлись на джинсах и футболке оверсайз. Расплатились мы деньгами, вырученными у скупщика золота. Благо, его точка располагалась в этом же торговом центре, поэтому обмен чистейшего золота на деревянные много времени не занял. Кощей порывался купить какой-нибудь подарок девочкам, но я его переубедила. Столько лет прошло. Вкусы и увлечения сестер могли измениться. Лучше пригласить их на прогулку и купить то, что они сами выберут. Когда мы подошли к указанному дому, мне показалось, что я слышу, как бьется сердце Кощея. Он явно волновался, хоть и не подавал виду. Я ободряюще сжала его руку. На детской площадке перед домом играли дети. Все внимание Кощея сфокусировалось на них. Среди ярких, как бабочки, девчонок Кощей искал взглядом своих дочек и не мог найти. «Может, они дома?» — робко спросила я. Или кот оплошал. Сквозь зубы процедил Кощей. Но тут отворилось окошко на третьем этаже. Из него высунулась старушечья голова в бегуди. «Карина! Ангела! Домой!» — крикнула она медовым голосом. «Обед стынет!» Кощей дернулся, как от удара хлыста, и вперил взгляд в старуху. Казалось, она почувствовала его взгляд кожей. Надев очки, она внимательно посмотрела на Кощея и широко улыбнулась. «Ну, здравствуй, зятёк!» Забегая вперед, скажу, что Вильгельмина Георгиевна была совсем не против того, что в жизни внучек появился отец. Ей уже порядком осточертело тянуть в одиночку лямку воспитания. Теперь Карна и Желя приезжали к нам каждое лето. Кошмарили нечисть в лесу в компании царевны, катались на Горынычи и доставали богатырей. С девочками я поладила, успев натренироваться на совке. И теперь материнство меня перестало так сильно пугать. Из тебя получится хорошая мать. В один из счастливых вечеров сказал Кощей, поглаживая мой округлившийся живот. «Как девочки отнесутся к тому, что у них скоро появится сестренка?» — задумчиво произнесла я. «Сестренка?» — Кощей покачал головой. «Нет, у них будет братик». «Почему ты так думаешь?» «Знаю». Он хитро улыбнулся и прижал меня к себе.